Глава вторая. Христианские рождественские мифы и легенды. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Евангелие от Луки, глава 2, стих 7-12. Именно с этих строк из Священного Писания начинается многовековая история одного из самых любимых христианских праздников. Чудесный рассказ о рождении Спасителя, несомненно, стал основой самой известной рождественской легенды, оставившей глубокий след в культуре и сознании миллионов людей. Младенец, появившийся на свет более 2000 лет назад в Вифлеемской пещере, и сегодня вдохновляет верующих на проявление любви, щедрости и милосердия. Постепенно день рождения Христа приобрел многочисленные символические смыслы. В некоторых странах считалось, что дети, рожденные 25 декабря, наделены особым даром предвидения, а девочки, появившиеся в этот день, вырастут добрыми и целомудренными. В европейском фольклоре встречаются и более необычные поверья. Например, на Мальте считали, что рожденные в ночь на Рождество становятся невидимыми духами, а на утро не помнят, что с ними происходило. Рождественская ночь считается временем чудес и таинственных превращений. Рождение Иисуса Христа. Все или почти все знают историю о том, как Сын Божий появился на свет в Вифлеемской пещере более 2000 лет назад. Но немногим известно, что согласно позднейшим преданиям, к новорожденному Христу заглянули не только волхвы и пастухи, но и маленький барабанщик, аист, и даже добрая птичка-зарянка. Эти трогательные рассказы не входят в канонический библейский текст. Они возникли гораздо позже, в апокрифической и народной традиции. Сюжеты с барабанщиком и зарянкой распространились в Западной Европе в средние века и нашли отражение в фольклоре и литературе. Хотя эти легенды не опираются на Евангелие, уроки доброты и самоотверженности, которые они несут, прекрасно сочетаются с духом христианского Рождества и с тем, что веками проповедовал Христос. Чудо в Вифлеемской пещере. Мария, земная мать Иисуса, родилась и выросла неподалеку от Иерусалима. Согласно апокрифическому протоевангелию Иакова, когда ей исполнилось 3 года, родители отвели ее в храм, исполнив обет посвятить дочь Богу. Достигнув зрелости, а в ту эпоху это происходило около 12 лет, Мария покинула храм и, осиротев, была обручена с праведным Иосифом, человеком гораздо старше нее, но известным своей добротой и благоразумием. Они поселились в Назарете, и однажды, когда Иосиф был в отлучке, Мария гостила у своей родственницы, вероятно, Елизаветы. Именно тогда ей явился архангел Гавриил с благой вестью. Ей предстоит стать матерью Сына Божьего. Об этом рассказывают Евангелия от Луки и от Матфея. Иосиф сначала опечалился, увидев ее беременность, но после ночного откровения, когда ангел явился и ему, принял Марию и уготованное ей чудесное предназначение. Вскоре по указу римского императора Августа о всеобщей переписи населения Иосиф должен был отправиться в родной город предков, Вифлеем. Вместе с ним на осле отправилась и беременная Мария. Путешествие было утомительным, но будущая мать стойко переносила все трудности дороги. Когда они прибыли в Вифлеем, все постоялые дворы были переполнены. По преданию, ни один дом не приютил их. Им пришлось остановиться в пещере, служившей укрытием для скота. В восточно-христианской традиции — пещера, в западной — хлев. Там, на соломе, среди животных, и родился младенец Иисус. Мария пеленала его и уложила в ясли, кормушку для скота. Согласно Евангелию от Луки, в ту же ночь пастухам на окрестных холмах явился ангел, возвестивший радостную весть, и за ним целое воинство небесное. Пастухи поспешили к месту рождения, чтобы поклониться младенцу. Вскоре к святому семейству прибыли волхвы, мудрецы с востока, следовавшие за звездой, как сказано в Евангелии от Матфея. Их имена Мельхиор, Каспар и Валтасар появились позже в византийской и латинской традициях. Они принесли дары — золото, ладан и смирну, благовонное масло, символы царственности, божественности и страдания. А в народных сказаниях, бытовавших в Европе и на Ближнем Востоке, к пещере стекались и звери, и птицы, и деревья, все творения, преклоняющиеся перед пришедшим в мир Спасителем. Эти мотивы — отголоски древней символики, подчеркивающей космическое значение события. Легенда о доброй Зарянке. Легенда о птичке Зарянке — один из самых трогательных и любимых рождественских рассказов в странах Западной Европы, особенно в Англии. Ее корни уходят в средневековый английский фольклор, а широкое распространение она получила в викторианскую эпоху, когда Зарянка стала символом Рождества и часто изображалась на праздничных открытках. Этот сюжет не имеет оснований в Священном Писании, но его эмоциональная сила и идея неприметного героизма прекрасно сочетаются с духом рождественского чуда. Согласно одной из версий, ярко-красное пятнышко на груди Зарянки появилось именно в ту ночь, когда она помогла спасти младенца Иисуса от холода. Ночь, в которую на свет появился младенец Иисус, была очень морозной. Воющий ветер то и дело проникал в пещеру, где укрылось святое семейство, и норовил задуть огонь, который согревал Христа. Опасаясь того, что огонь погаснет, Мария обратилась за помощью к быку, чтобы тот подул на угольки. Но бык уже спал и не слышал мольбы матери Иисуса о помощи. Тогда она обратилась к ослу, но и он не слышал ее. То же самое произошло с лошадью и овцой, и взволнованная Мария уже почти отчаялась, но вдруг на помощь пришло самое незаметное и скромное существо. Непримечательная коричневая птичка-зарянка увидела, что огонь собирается погаснуть, и быстро подлетела, чтобы разжечь его взмахами своих крылышек. Она так старалась, не щадя себя, что даже обожгла пламенем свое брюшко, но все равно продолжила бить крыльями, чтобы не дать ребенку погибнуть. На следующее утро добрая птичка была награждена за то, что не позволила младенцу Иисусу замерзнуть. Ее раненое брюшко зажило и окрасилось в ярко-красный цвет. В Скандинавии существует легенда о том, как маленький Иисус, слепив птичку из глины, хлопал в ладоши, и та оживала. Этот мотив восходит не к библейской традиции, а к популярным средневековым апокрифическим сказаниям, особенно распространенным в Германии и странах Скандинавии. Впервые он зафиксирован в Евангелии детства, так называемом апокрифическом Евангелии от Фомы, где Иисус лепит воробьев из глины и оживляет их. В Скандинавии этот сюжет приобрел рождественскую окраску. Возможно, именно из-за этого в скандинавских странах настолько трепетно относятся к птицам зимой. Их кормят на протяжении всех зимних месяцев, а в канун Рождества готовят для них роскошный рождественский пир, угощая их самым лучшим зерном. Такая забота о птицах в праздничные дни считается частью древнего обычая, соединение христианской добродетели и языческого почитания природы. Зарянка — не единственная птица, связанная с Рождеством. В Ирландии сохранилась забавная рождественская традиция, связанная с маленьким, но гордым крапивником. Дети сажают птичку в клетку и подвешивают ее на ветку, а затем ходят вместе с ней по домам, распевая песенку о подвиге хитрого крапивника. Этот старинный обычай известен как День крапивника и отмечается 26 декабря, в день святого Стефана. Первоначально крапивника действительно ловили, но в наши дни обряд носит символический характер, а птица, как правило, бывает искусственной. Согласно легенде, орел и полевой жаворонок как-то поспорили о том, кому из них полагается звание короля птиц. Они решили устроить соревнование, чтобы выяснить, кто из них сумеет взлететь выше. Они оба взлетели и начали подниматься в голубое небо все выше и выше, бесконечно обгоняя друг друга. Но вскоре полевой жаворонок устал и признался, что не может больше соревноваться с орлом. Пернатые соперники уже были готовы согласиться, что королем всех птиц является орел, но в этот самый момент произошло нечто удивительное. Крапивник, незаметно забравшийся на спину орла в самом начале соревнования, вдруг взмахнул крыльями и взмыл вверх, когда уставший орел, считая себя победителем, начал спускаться вниз. Так маленький крапивник взлетел выше полевого жаворонка, выше самого орла, и стал называться королем птиц. Эта легенда, восходящая к европейскому фольклору, известна во многих вариантах, от ирландских до германских, и часто используется как аллегория ума, побеждающего силу. В рождественских традициях она символизирует неожиданную победу малого и слабого, что прекрасно перекликается с христианской темой рождения Христа, скромного младенца, пришедшего спасти мир. Также существует поверье, согласно которому в день рождения Христа животные обретают чудесную способность переговариваться между собой. Считается, что подслушивать разговоры животных людям строго запрещено. Любой, кто попадется на этом занятии, будет строго наказан. Этот сюжет встречается в рождественских поверьях по всей Европе. В Польше, Германии, Скандинавии, на Балканах он восходит к древнему убеждению, что в святую ночь границы между мирами стираются, и животные, как часть творения Божьего, на время получают дар речи, но человеку не дано вникать в этот таинственный язык. О том, как Аист стал покровителем младенцев. Во многих культурах существует поверье, что новорожденных детей родителям приносят аисты. Подобные рассказы можно услышать едва ли не во всем мире. Мифологи объясняют это привычкой заботливых аистов вить гнезда на крышах домов и ассоциацией этих белых птиц с непорочностью и чистотой. История о том, как аист стал покровителем детей, относится к числу народных легенд, связанных с христианской традицией. Далее приводится одна из самых трогательных версий этой легенды. Прослышав о том, что все люди и звери отправились в Вифлеемскую пещеру, чтобы поклониться новорожденному спасителю, Аист решил присоединиться к ним. Войдя в пещеру и поклонившись младенцу, он был опечален тем, что Иисус лежал в неудобных яслях, без подстилки и подушки. Тогда благородная птица выдернула несколько перьев из своей груди, чтобы сделать мягкую подстилку, а потом добавила еще несколько белоснежных перышек, чтобы подложить их под голову младенца. Тронутый этой заботой младенец Иисус благословил Аиста и назначил его покровителем малышей. С тех самых пор, по преданию, без него не обходится ни одно появление ребенка на свет. А если в ясный день вы увидите в небе Аиста с белым свертком в клюве, это значит, что где-то скоро родится долгожданный малыш. Легенда о маленьком барабанщике. Рождественская сказка о юном барабанщике, пришедшем поклониться младенцу Иисусу в Вифлеемскую пещеру, была написана американским композитором Кэтрин Дэвис в 1941 году. Эта песня, изначально названная «Carol of the Drum», вдохновлена более ранним европейским мотивом и не имеет библейских корней. В Евангелии нет упоминаний ни о музыке, ни о музицирующих пастушках. И хотя некоторые христиане с настороженностью относятся к включению барабанщика в рождественский вертеп, смысл этой светлой песни остается близким и взрослым, и детям. Даже не имея ничего, можно подарить самое дорогое — любовь и искренность. Итак, легенда о маленьком барабанщике. Проснувшись однажды ночью, мальчик увидел из окна своего дома караван. Он мгновенно оживился. Больше всего на свете он любил парады и мечтал когда-нибудь стать их участником. Взяв с собой барабан, подарок родителей, он вышел из дома, стараясь не разбудить спящих мать и отца, и тихонько примкнул к процессии. Присмотревшись внимательнее, он понял, перед ним было необычное шествие. Люди в восточных одеждах везли на верблюдах сундуки, ароматные травы и пряности. Сердце его охватило волнение. Он подумал, что процессия направляется во дворец царя Ирода, и захотел попасть туда, однако все было куда интереснее. Мальчик поспешно пристроился в хвосте каравана и, увлеченный происходящим, принялся отбивать ритм на барабане. Жители города распахивали окна, окликали его, просили замолчать, а кто-то даже бросал в него камни. Но он был так вдохновлен, что продолжал бить в барабан, не обращая ни на что внимания. Кто-то из прохожих сказал, что путники идут поклониться Мессии, и тогда мальчик заиграл с еще большим пылом. Вскоре процессия добралась до Вифлеема и остановилась у входа в пещеру. Волхвы, а это были именно они, спешились и вошли внутрь, неся с собой дары. Мальчику тоже хотелось войти, но он смутился. Одежда на нем была пыльная, да и подарок для младенца он не захватил. Тогда он спрятался поблизости и стал наблюдать, как люди, звери и даже растения склоняются перед новорожденным спасителем. Когда все разошлись и в пещере остались только Мария, Иосиф и младенец Иисус, мальчик решился. Он вышел из укрытия и начал тихо стучать в барабан. Постепенно музыка становилась все более оживленной. Мальчик вложил в нее свою радость, волнение и надежду. Младенец открыл глаза и улыбнулся. И тогда мальчик понял, он подарил самое дорогое, что у него было. Любовь. Легенда о розе, гвоздике и шалфее. Эта история не входит в Священное Писание. Ее передавали из уст в уста, особенно в Европе. Сказание о гордых цветах и скромном шалфее рождалось в деревенских вертепах, монастырских школах и детских рождественских книжках. Больше всего оно известно в Германии и Австрии, где растениям с древних времен приписывали характер и нрав. Легенда жива до сих пор. Ее рассказывают на Рождество как напоминание о том, что доброта важнее внешней красоты, а сочувствие дороже гордости. Узнав, что родился царь Иудейский и пророчество о Мессии сбылось, царь Ирод велел убить всех младенцев младше 2 лет в Вифлееме и его окрестностях. Ангел предупредил Иосифа и Марию, и они немедля пустились в путь, чтобы спасти младенца Иисуса от гибели. Их дорога лежала через пустыню. Дни и ночи они шли без отдыха, почти обессилев. Добравшись до Египта, они не встретили ни помощи, ни сострадания. Однажды Иосиф ушел искать воду, а Мария осталась одна с ребенком. Вдруг вдалеке послышался топот копыт. Сердце женщины сжалось от страха. Если это солдаты Ирода, он не пощадит ни ее, ни младенца. Рядом рос пышный куст роз. Мария бросилась к нему, прося укрытия, но куст ответил надменно, что не станет рисковать своей красотой ради беглянки. С тех пор, говорят, на розе появились шипы. Тогда Мария обратилась к гвоздике, но та лишь фыркнула и заявила, что ей нет дела до чужих бед. За свое высокомерие гвоздика была лишена аромата. И тут из зарослей донесся тихий голос. Это был шалфей. Он пригласил Марию спрятаться под своей листвой, и как только она укрылась, зацвел густо и пышно, скрыв их от глаз врагов. В знак благодарности Мария благословила шалфей, даровав ему целебную силу. С тех пор шалфей не только украшает рождественские блюда, но и лечит, как память о его добром сердце. Святое семейство и чудесное желание. Эта легенда также не входит в евангельский канон, но с давних времен передается в христианской народной традиции. Особенно популярна она была в рождественских рассказах Центральной и Южной Европы. История о доброй пряхе и исполненном желании напоминает о том, как важны сострадание, гостеприимство и бескорыстная помощь ближнему. Вскоре после ухода волхвов Иосифу приснился сон, в котором ангел предупреждал его об опасности. Божий посланник велел ему бежать с семьей в Египет как можно дальше от царя Ирода, ведь жестокий правитель уже знал, что в Вифлееме родился царь Иудейский и хотел погубить его. Проснувшись, Иосиф поспешил рассказать обо всем Марии, и они тотчас же отправились в долгий путь. Они шли весь день и очень устали. Даже осел, которого вел за собой Иосиф и на котором ехали Мария и новорожденный Иисус, спотыкался от усталости. Мария не жаловалась, но Иосиф прекрасно понимал, что она с трудом держится на спине животного. Вскоре жаркое солнце скрылось за горизонтом, и над пустыней завыл холодный ветер. Увидев в темноте далекий огонек, Иосиф воспрянул духом. «Потерпи еще чуть-чуть», — сказал он Марии. «Вдали виднеется селение. Я уверен, что кто-нибудь согласится приютить нас на ночь». Когда они, наконец, добрались до места, свет оставался лишь в 2 домах, стоявших рядом. Один из них был больше, и за его окнами слышались оживленные голоса. Иосиф решил, что у хозяев найдется для них приют. Он подошел к двери и тихо постучал. Никто не ответил. Тогда он постучал снова, чуть громче. Через минуту входная дверь распахнулась, и на пороге показалась недовольная хозяйка. «Что вы тут расшумелись?» — грубо спросила она. «Разве не видите, что у меня гости? Что вам от меня нужно?» Иосиф смущенно указал на жену и ребенка. «Простите нас», — сказал он ей. «Мы шли весь день и очень устали. Возможно, вы согласитесь приютить нас на эту ночь». Женщина окинула их презрительным взглядом. «Это вам не постоялый двор», — раздраженно ответила она. «Ищите приют где-нибудь еще». И с этими словами захлопнула перед ними дверь. Иосифу и Марии ничего не оставалось, как попросить помощи у жителей соседнего дома. Он был маленьким и ветхим, но в одном из крохотных окошек горел тусклый свет. Не особо надеясь на успех, Иосиф постучал в хлипкую дверь и взмолился Богу о помощи. Спустя несколько мгновений на пороге домика появилась женщина. Увидев путников, она тут же пригласила их войти. «Живу я не в царских хоромах», — сказала она, извиняясь, — «но рада поделиться с вами тем, что у меня есть». Войдя в дом, Мария сразу заметила, как все в нем чисто и прибрано. В комнате почти не было мебели, но чувствовалось, что хозяйка любит свой дом. Мария также заметила в углу прялку, а рядом с ней — горящую свечу. Их благодетельница явно была занята работой. Проследив за взглядом Марии, женщина грустно улыбнулась. «Я овдовела, и теперь должна заботиться о себе сама», — объяснила она. «Я много приду, чтобы заработать на хлеб». Узнав о том, что они провели весь день в пути, хозяйка накормила их горячей похлебкой и настояла на том, чтобы они заняли ее постель. Она добродушно отмахнулась от возражений и сказала, что ей будет даже приятно для разнообразия поспать на полу. На следующее утро, хорошо выспавшись, Иосиф, Мария и младенец позавтракали и собрались в путь. Они сердечно поблагодарили хозяйку за гостеприимство и щедрость. Уходя, Мария улыбнулась и тихо сказала ей, «Каким бы ни было ваше первое желание сегодня, оно исполнится». Женщина немного удивилась, но не придала словам Девы Марии особого значения. Проводив гостей, она тут же вернулась к работе. Дел было много. Усевшись за прялку, она мечтательно подумала, «Ах, хотела бы я уметь прясть тончайшую пряжу, тогда у меня было бы много покупателей». И тут же пряжа, которую она пряла, начала меняться на глазах, стала тоньше, красивее, мягче, в разы лучше прежней. Вскоре слава о ее чудесной пряже разошлась по всей округе, и богатые купцы умоляли продать ее им, предлагая большие деньги. Очень скоро пряха разбогатела и забыла о прошлых горестях. Неожиданная удача соседки сильно разозлила женщину, которая в ту ночь отказалась пустить на порог святое семейство. Она видела, как изменилась жизнь бедной вдовы и сгорала от зависти и любопытства. Почему соседка внезапно стала богаче ее? Наконец она не выдержала и отправилась к ней в гости разузнать, в чем дело. Добродушная пряха рассказала ей, как тогда приютила усталых путников и поведала о прощальных словах Марии. Узнав, какой шанс она упустила, жадная соседка пришла в ярость. То волшебное желание предназначалось ей! Как такое могло случиться? Завистливая женщина так расстроилась, что даже потеряла аппетит и сон. Спустя несколько лет святое семейство решило покинуть Египет и отправилось в обратный путь. Проходя через ту самую деревню, они столкнулись с жадной соседкой, которая когда-то отказалась приютить их. Увидев Марию и Иосифа, она бросила кувшин, который наполняла водой у колодца, и поспешила им навстречу. «Ах, вот и вы!» — воскликнула она. «Я так переживала из-за того, что у меня тогда не оказалось свободной комнаты. На этот раз вы обязательно должны остановиться на ночлег в моем доме». Удивленные путники поблагодарили ее и сказали, что еще слишком рано останавливаться на ночь. Они собирались продолжить путь, но жадная женщина потянула Марию за рукав. «Раз уж я предложила вам остаться, нельзя ли осуществить мое желание?» — заискивающе спросила она. Немного подумав, Мария улыбнулась ей в ответ. «Конечно», — сказала она, — «каким бы ни было твое первое желание, оно обязательно сбудется». Обрадовавшаяся женщина даже не поблагодарила Марию за чудесный дар. Она поспешила домой и, усевшись за стол, принялась лихорадочно думать. «Чего бы ей пожелать? Золотых монет? Земель? Драгоценностей? Нет-нет, всего этого мало». Вдруг она поняла, что проголодалась, и решила пообедать, чтобы не загадывать желание на голодный желудок. Собралась приготовить суп, но поняла, что воды нет. Она вспомнила, что бросила кувшин у колодца, когда увидела Иосифа и Марию на площади, и раздраженно вздохнула. «Ах, если бы кувшин с водой сейчас был здесь!» И тут же с ужасом увидела, как брошенный ею кувшин появился на кухонном столе. Ее желание исполнилось. Эта легенда напоминает нам об истинном смысле Рождества, доброте, милосердии и бескорыстном желании помочь ближнему. Рождественские ясли и Франциск Ассизский. Перед Рождеством в домах, церквях и на городских площадях католических и протестантских стран появляются рождественские ясли, сцены, изображающие рождение Христа. Обычно там стоят фигурки святого семейства и тех, кто пришел поклониться младенцу Иисусу. В одних странах рождественские ясли украшают только традиционные фигуры ангелов, пастухов и волхвов. В других появляются более неожиданные персонажи. В Швеции — гномики Томтоны, в Исландии — йольские тролли, а в Латинской Америке — даже черт. Традицию рождественских яслей заложил в XIII веке святой Франциск Ассизский. Именно он в 1223 году в итальянском городке Греччо организовал первую в истории сцену Рождества с настоящими яслями, событие, положившее начало традиции рождественских вертепов во всем христианском мире. Сын богатого итальянского купца из Ассизи, он отрекся от роскошной жизни и наследства, посвятив себя служению бедным и больным. В молодости Франциск был известен как веселый повеса, любивший пиры и развлечения. Но духовный кризис и несколько мистических видений изменили его жизнь. Дракон в Вифлеемской пещере. Появление дракона в рождественских яслях объясняют стихом из Откровения Иоанна Богослова о большом красном драконе с семью головами и десятью рогами и семью диадемами на его головах. Это чудовище поджидало, когда жена, облеченная в солнце, родит, чтобы пожрать ее дитя. Образ, который традиционно трактуют как символ вечной борьбы добра и зла, достигшей апогея в момент рождения Христа. Впервые фигурка дракона стала появляться в рождественских сценах в Неаполе, столице южной итальянской традиции вертепов. Неаполитанские мастера известны тем, что включают в сцену Рождества неожиданных персонажей, от уличных торговцев до античных богов и аллегорий. Франциск основал знаменитый орден францисканцев, миноритов, проповедовавших абсолютную бедность и смирение. Братья носили грубые рясы, подпоясанные веревкой, и жили исключительно подаянием. Святой был канонизирован через 2 года после смерти. Случай в истории церкви почти беспрецедентный. На иконах его часто окружают птицы и звери. Франциск считал всех живых существ своими братьями и сестрами, даже проповедовал ласточкам. Святого огорчало, что люди забыли истинный смысл Рождества, превратив священный праздник в формальность. По преданию, накануне Рождества 1223 года он шел в маленький горный городок Греччо, обдумывая предстоящую проповедь. Дорога была трудной, приходилось карабкаться по каменистым тропам, но святой не замечал усталости. Франциск мечтал, чтобы прихожане не просто выслушали привычные слова о рождении Спасителя, а прочувствовали всю святость этого события. Он искал способ достучаться до их сердец и пробудить истинную веру, но пока не находил решения. Франциск знал, как легко увлечься земными благами и забыть о душе. Сам он в молодости жил только ради удовольствий. По дороге в Греччо он увидел пастухов, греющихся у костров в холодную ночь. Эта картина напомнила ему слова Евангелия от Луки. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Тогда святой понял, не рассказывать о рождении Христа надо, а показать. В деревне мало кто умел читать, и Франциск решил представить библейскую сцену так, чтобы люди увидели ее своими глазами. Он верил, такое они не забудут никогда. В Греччо Франциск попросил помощи у своего друга и покровителя Джованни Велиты, местного дворянина. Тот с радостью согласился участвовать в благочестивом предприятии. Несколько дней они втайне готовились к особому рождественскому богослужению. Вместе они воссоздали сцену рождения Иисуса в пещере неподалеку от городка, устроили настоящие деревянные ясли, наполнили их душистым сеном, привели из конюшни живых быка и осла. Франциск сознательно избегал любой театрализации. Он хотел создать подлинную, а не игровую сцену, чтобы люди могли глубже прочувствовать смысл Рождества. Все приготовления держались в строжайшем секрете. Святой хотел, чтобы для прихожан это стало полной неожиданностью. В рождественскую полночь пещера наполнилась людьми. При свете множества свечей и факелов верующие увидели удивительную картину. В настоящих яслях лежал младенец, по некоторым источникам — восковая кукла. А рядом мирно стояли животные. Увидев живую сцену Рождества, прихожане падали на колени, многие плакали от умиления. Эта картина тронула их сердца глубже любых слов. Они почувствовали себя свидетелями великого чуда и открыли души истинному смыслу Рождества. Это удивительное событие подробно описано в ранних францисканских источниках. Легенда майор святого Бонавентуры и Вита Прима Томаса Челанского, первых биографов святого Франциска. В 2023 году, отмечая 800-летие первых рождественских яслей, Ватикан открыл специальную юбилейную сцену в соборе святого Петра и провел торжественную выставку, посвященную этому историческому событию. Младенец Иисус и дети дровосека. Эта легенда чаще всего встречается в рождественских сборниках народных преданий Германии и англоязычных стран. В ее основе мысль о том, что, проявляя милосердие к нуждающемуся, мы тем самым служим самому Христу. Много лет назад, в канун Рождества, брат и сестра сидели у камина в ожидании отца. Дровосек с рассветом ушел в лес заготавливать дрова на зиму и охотиться на дичь к праздничному столу. Семья жила скромно, но отец всегда заботился о том, чтобы в доме было тепло, а на столе — еда. У детей не было нарядной одежды или дорогих игрушек, зато они никогда не чувствовали себя обделенными, ведь у них была крепкая семья, и они любили друг друга. На дворе уже стемнело, тусклое зимнее солнце давно укрылось за деревьями, и за маленькими окошками хижины дровосека медленно кружили пушистые снежинки. В темном бору царила особая тишина. Казалось, весь мир замер в ожидании великого праздника. Огонь в очаге весело потрескивал, отбрасывая на стены причудливые тени. Дети то и дело поглядывали на дорожку, ведущую к лесу, надеясь увидеть знакомую фигуру отца. Вдруг в дверь постучали, брат и сестра переглянулись, отец всегда входил без стука. Они поспешили к двери и отодвинули тяжелый засов. На пороге стоял мальчик примерно их возраста, босиком, в одной лишь тонкой холщовой рубашке. Зимний ветер трепал его волосы, а губы посинели от холода. Дрожащим голосом он попросил разрешения войти и немного согреться. Дети дровосека не раздумывали ни секунды. Они тут же впустили ребенка, усадили поближе к огню и принесли ему теплое одеяло. Сами они не ели с утра, ожидая отцовского возвращения. но с радостью поделились с гостем последним куском хлеба и кружкой молока. Когда мальчик согрелся и поел, дети предложили ему переночевать в их постели, единственной в доме. Сами же они устроились на деревянной лавке у печи, подстелив солому. Глубокой ночью их разбудили удивительные звуки. Это была музыка, и какая прекрасная! Дети на цыпочках подкрались к окну, выглянули и замерли от изумления. В заснеженном лесу среди высоких елей стояли фигуры в ослепительно белых одеждах. Это были ангелы, и в их руках сияли золотые арфы. Мелодия, что лилась из-под их пальцев, была так чудесна, что у детей навернулись слезы, не от грусти, а от переполнявшей сердца радости. Внезапно хижина озарилась сиянием ярче солнечного. Дети обернулись и увидели того самого мальчика, которого приютили на ночь. Но теперь он был совсем другим. Его окружал мягкий серебристый свет, а вокруг головы сиял золотой нимб. Простая рубашка превратилась в сияющие одежды. «Мне было холодно, и вы впустили меня в свой дом», — заговорил он голосом, подобным звону колокольчиков. «Я был голоден, и вы поделились со мной последним куском хлеба. Я нуждался в крови, и вы отдали мне свою постель, не думая о себе. Я — Иисус Христос, и пришел в мир, чтобы принести людям мир и любовь. Как вы проявили ко мне милосердие, так и я позабочусь о вас и вашей семье». Сказав это, младенец Христос вышел во двор. Там росла молодая ель, которую дровосек когда-то пожалел срубить на дрова. Иисус отломил от нее небольшую веточку и воткнул в мерзлую землю рядом с домом. «Отныне вы никогда не узнаете нужды», — произнес он. «Эта ветка будет кормить вас и согревать». И с этими словами он растворился в жемчужном сиянии вместе с ангельским хором. Утром дети рассказали вернувшемуся отцу о ночном чуде. Дровосек сначала не поверил, но потом увидел во дворе удивительное зрелище. На воткнутой в землю еловой ветке уже проклюнулись зеленые побеги. С каждым днем деревце росло все выше и вскоре превратилось в могучую ель. Но ель эта была необычной. На ее ветвях вместо шишек росли золотые плоды, которые никогда не кончались. Семья дровосека больше никогда не знала голода и холода, а соседи приходили полюбоваться на чудесное дерево и послушать рассказ о том, как важно быть милосердными к нуждающимся. Говорят, что эта ель растет там до сих пор, напоминая людям о том, что истинное богатство не в золоте и серебре, а в доброте сердца и готовности помочь ближнему. Легенда о Гластонберийском терновнике. Согласно старинной английской легенде, после распятия Христа Иосиф Аримафейский, богатый ученик Иисуса, похоронивший его тело в собственной гробнице, был вынужден покинуть Иерусалим. Предание гласит, что он взял с собой святой Грааль и в конце долгого странствия прибыл в Британию. В канун Рождества он достиг Гластонбери, местности в графстве Сомерсет, и поднялся на холм Уирл. Там он воткнул в землю свой терновый посох, который чудесным образом пустил корни и расцвел. Этот куст стали называть Гластонберийским терновником. Он ежегодно зацветал дважды, весной и в Рождество, что воспринималось как знамение. Впоследствии это место стало центром христианского паломничества, а сам терновник — символом чуда и одного из первых следов христианства на Британских островах. Древняя легенда повествует, что вскоре после воскресения Христа положение Иосифа в Иерусалиме стало крайне опасным. Враги христиан, среди которых были первосвященники и сам Понтий Пилат, решили расправиться с тем, кто осмелился оказать последние почести преступнику. Иосифу пришлось тайно покинуть родной город и отправиться в изгнание. По одному из преданий, уходя, он взял с собой самую священную реликвию — чашу Грааля, из которой Иисус пил на Тайной вечере и в которую позже стекла кровь Спасителя. Долгие месяцы скитался Иосиф по горным тропам и лесным дорогам, пересекая страны и моря в поисках места, где его вера не стала бы смертным приговором. Путь лежал через пустыни Аравии, торговые города Малой Азии, порты Средиземноморья. Наконец он достиг Галлии, где встретился с апостолом Филиппом, который проповедовал там Евангелие среди местных племен. Однажды ночью, когда Иосиф молился в своем скромном убежище, все вокруг озарилось небесным сиянием. Перед ним предстал ангел Господень в ослепительных одеждах. «Встань, верный раб Божий», — сказал небесный посланник, — «и отправляйся за море, на остров в северных водах. Там, в земле бритов, ты найдешь место для храма Всевышнего. Знаменем тебе будет первое рождественское чудо. Твой посох пустит корни в чужой земле». Иосиф рассказал о дивном видении апостолу Филиппу. Тот благословил его на дальний путь и снарядил корабль для плавания к туманным берегам Британии. В спутники Иосифу дали 12 верных христиан, готовых разделить с ним все опасности морского путешествия и жизни среди язычников. Корабль долго боролся со штормами и встречными ветрами. Наконец, путешественники увидели зеленые холмы британского побережья. Это случилось незадолго до праздника Рождества. Измученный долгим плаванием Иосиф сошел на берег и направился к королевскому двору, в месте, которое называлось Гластонбери. Король бритов Арверак принял чужеземца с любопытством. Иосиф поведал ему о чудесах, которые творил Иисус из Назарета, как исцелял слепых и хромых, воскрешал мертвых, накормил 5000 человек 5 хлебами. Он рассказал о жертвенной смерти Христа и славном воскресении, о том, что Сын Божий пришел в мир, чтобы даровать людям вечную жизнь. Король-язычник внимательно выслушал удивительный рассказ, но сердце его оставалось закрытым для новой веры. Однако мудрый правитель понимал, что перед ним стоит непростой человек. В Иосифе чувствовались благородство и искренность, а его рассказы о далекой стране и необычном учителе не походили на выдумки. «Я не могу принять твоего бога», — сказал король. «Но ты кажешься мне честным человеком. Возьми остров Авалон, пусть там будет место для твоего храма». Авалон представлял собой холмистый остров посреди болот, окруженный водой только весной, во время половодья. Зимой туда можно было добраться по твердой земле. Иосиф и его спутники отправились к дарованному месту, везя с собой скарб и священные реликвии. На самом высоком холме острова, откуда открывался вид на всю окрестность, Иосиф остановился для молитвы. Он воткнул в землю свой дорожный посох, крепкую палку из колючего терновника, которая служила ему опорой во время долгого путешествия. И тут произошло чудо, предсказанное ангелом. Посох пустил корни прямо на глазах у изумленных путников. Из него начали расти молодые побеги, распускаться зеленые листья, а вскоре появились белые душистые цветы, точь-в-точь, как в далекой Палестине цветет терновник в рождественские дни. «Здесь будет храм Господний!» — воскликнул Иосиф, понимая, что это и есть место, указанное свыше. Спутники его пали на колени, воздавая хвалу Всевышнему за дивное знамение. Вскоре на острове Авалон появилась первая христианская церковь в Британии. Скромная часовня из плетеных прутьев и глины. Иосиф поместил в нее чашу Грааля и другие священные реликвии, привезенные из Святой Земли. Слух о чудесном терновнике, который цвел посреди зимы, быстро разошелся по всей стране. Люди со всех концов Британии стали приходить к дивному дереву, кто из любопытства, кто в поисках исцеления, кто с надеждой увидеть божественное чудо. Каждый год в канун Рождества терновник покрывался снежно-белыми цветами, наполняя воздух нежным ароматом. Больные, прикоснувшиеся к его ветвям с верой, получали исцеление. Бесплодные женщины обретали способность родить детей. Скорбящие находили утешение. Так Гластонберийский терновник стал символом божественной милости и рождественских чудес. Иосиф Аримафейский прожил на острове много лет, проповедуя Евангелие местным жителям и обращая их в христианскую веру. Говорят, что он похоронен где-то на территории аббатства, которое позже выросло на месте его скромной часовни. А чудесный терновник растет в Гластонбери до сих пор, напоминая людям о том первом рождественском чуде на британской земле и о силе истинной веры, способной заставить расцвести даже сухую ветку посреди зимы.